Глава 20. Выйдя из лифта, Мишель Хинки расправила плечи и направилась по коридору к люку, по обе стороны которого стояли часовые. Капрал морской пехоты с мантикорой и гвардеец Грейсона в зеленом мундире Лена Харрингтон. Как правило, вооруженные иностранцы на мантикорские военные корабли не допускались, но находившаяся в отсеке за люком раздавленная горем женщина являлась одновременно и феодалом инопланетного Лена, и офицером королевского флота. Правда, Хенки сомневалась, что при обычных обстоятельствах Хонор стала бы настаивать на присутствии на борту ее гвардейца. Но сейчас, скорее всего, она просто не знала, кто ее охраняет. Когда Хенки приблизилась, часовые отдали честь. «Вольно», приказала она, и, несмотря на угнетенное состояние, едва не улыбнулась, поскольку каждый солдат выполнил команду в соответствии со своим уставом. «Мне хотелось бы видеть леди Харрингтон», сказала она, глядя на морпеха. «Сообщите ей о моем прибытии». Капрал потянулся было к кнопке коммуникатора, но тут же замер под пристальным взглядом гвардейца. Хенки сделала вид, будто ничего не замечает, но прекрасно поняла, в чем дело. А выскажи она намерение повидать капитана Харрингтон, гвардеец позволил бы капралу поступить по-своему. Однако слово «леди» означало, что прибывшая явилась не по делам флота. Рвение, с каким охраняли Хонор гвардейцы Лена, поначалу поразило Хенки, но потом она узнала. Им известно и о смерти Пола, и об истории с Юнгом. Никто из местных никогда не обсуждал эти инциденты. Но само молчание этих людей свидетельствовало об их неверии в способность мантикоры защитить Хонор. К сожалению, Хенки не могла с ними не согласиться. Гвардеец нажал кнопку. «Да», – послышался голос Джеймса МакГиннеса. «Капитан Хенки к землевладельцу Харрингтон». «Спасибо, Джейми». Люк с мягким шипением сдвинулся, гвардеец посторонился, и Хенки вошла внутрь. Ее встретил осунувшийся и изможденный МакГиннес. Вход в спальный отсек оставался открытым. Немеца на виду не было. «Как она, Мак?» Хонор не могла услышать ее из спальной каюты, но Хенки все равно говорила тихо, чуть ли не шепотом. «Все по-старому, мэм», – ответил МакГиннес и поднял на нее страдающий взгляд. «Никаких изменений. Она просто лежит там, и все». Стюарт беспомощно заломил руки, и Мишель, несмотря на огромную разницу в чинах и происхождении, крепко обняла немолодого человека за плечи. Он закрыл глаза и тяжело вздохнул. «А немец?» – спросила она, отпустив его. «То же самое». Встрепенувшись и вспомнив о своих обязанностях, МакГиннес отступил на шаг и указал гостье на кресло. «Он ничего не ест», – продолжил Стюарт, когда Хенки села. «Даже сельдерей». Губы его искривились в мимолетной печальной улыбке. «Лежит у нее на груди и мурлычет, мэм. Но мне кажется, она его не слышит». Хенки откинулась назад и потерла лицо обеими руками в тщетном усилии отогнать страх. Она никогда не видела Хонор такой, не могла даже представить себе, что Хонор может оказаться в таком состоянии. Узнав от Хенки о случившемся, она не проронила ни слезинки, лишь побледнела и покачнулась. С того мгновения ее глаза стали глазами смертельно раненого зверя. Не обращая внимания даже на горестные стоны Нимеца, она повернулась к Клинкскейлсу и ледяным безжалостным голосом стала отдавать приказы. Он пытался говорить с ней, пытался выразить сочувствие, но Хонор, похоже, его не слышала. И ему не оставалось ничего другого, как кивнуть и принять ее распоряжение к исполнению. 15 минут спустя Хонор Харрингтон уже находилась на борту бота Хенки, направляясь на Агни. С самой Мишель она не разговаривала и даже не смотрела на нее, словно находилась не напротив в кресле бота, а на другой планете. Просто сидела, прижимая к себе Нимеца, и глядя перед собой сухими, невидящими глазами. Все произошло 2 дня назад. После загрузки на огне реакторного топлива, Клинкскейлс и протектор Бенджамин задержали корабль еще на 6 часов, обязав Мишель принять на борт свиту и гвардейцев Хонор. Протектор был немногословен, однако Хенки поняла его превосходно. Хонор Харрингтон вернется в Звездное Королевство лишь в том случае, если ее безопасность будут обеспечивать граждане Грейсона. Все эти переговоры прошли мимо Хонор. Поднявшись на борт, она удалилась в свою каюту и больше ее не покидала. Хенки боялась за нее, ибо если даже немец не мог до нее достучаться, стучаться, возможно, было уже не к кому. Лишь одна Мишель знала, как отчаянно одинока была Хонор, какое мужество потребовалось ей, чтобы впустить Пола в свое сердце, и как много он для нее значил. Теперь Пол погиб. И... Размышления Хенки были неожиданно прерваны тем, что дверь спальной каюты отворилась, и на пороге появилась Хонор. Вместо платья, в котором она поднялась на борт, на ней красовался безупречный капитанский мундир. На плече, на обычном месте, восседал немец. И даже пушистый мех не мог скрыть, как он исхудал. Однако Хонор выглядела и того хуже. Изможденная и бледная, она походила на живой труп. «Хонор?» Хенки встала, но постаралась подняться плавно, словно опасаясь спугнуть раненого зверька. В ее тихом голосе слышалась боль. «Мика», безо всякого выражения проговорила Хонор. В ее пустых безжизненных глазах промелькнул намек на узнавание. И что-то еще непонятное и пугающее. «Мак», сказала она с тем же безразличием, пройдя мимо стюарда. Хенки почувствовала, как защипала в глазах. Это лишенное какой-либо эмоциональной окраски сопрано могло принадлежать компьютеру, жизни в нем не было. Одна лишь боль, столь же глубокая, как межзвездная бездна. Не проронив больше ни слова, Хонор прошла через главный люк, не заметив вытянувшихся по стойке смирно часовых. И Хенки, переглянувшись с Маком и откликнувшись на его молчаливую просьбу, поспешила следом. Не решаясь заговорить, она шла рядом с подругой. Немец припал к плечу своего человека. Его хвост свисал на спину Хонор, как брошенное на поле боя знамя. Подойдя к панели управления лифта, Хонор набрала код пункта назначения. И глаза, проследившие за ее пальцами Хенки, расширились. Она хотела что-нибудь сказать, но так и не нашла слов. Хонор сложила руки за спиной и стала дожидаться кабины. Поездка показалась Хенке бесконечной. Наконец двери лифта раздвинулись, и Хонор вышла в оружейную. Старший сержант, занимавший должность оружейника морской пехоты Агни, оторвал глаза от дисплея и вытянулся в струнку позади длинной стойки. «Тир свободен, сержант?» – спросила капитан все тем же мертвым голосом. «Так точно, миледи». Оружейник выглядел растерянным, но Хонор этого не заметила. «В таком случае выдайте мне автоматический 10-миллиметровый пистолет». Сержант взглянул через плечо Хонор на своего капитана. Этот человек всю жизнь работал с оружием, и просьба вложить пистолет в руки женщины, говорящей таким голосом, пугала его. Так же, как и Хенки, но та, закусив губу, кивнула. Сглотнув, сержант наклонился и вытащил из-под стойки электронный планшет. «Будьте любезны, миледи, пока я достаю оружие, внесите сюда свои данные». Хонор принялась нажимать на клавиши. Проследив за ней взглядом, сержант повернулся к стеллажам. Но тут Хонор окликнул его. «Мне нужно 10 полных магазинов и 4 коробки патронов». «Я...» – сержант осекся и снова вытянулся в струнку. «Так точно, миледи, 10 магазинов и 4 коробки». Он ушел вглубь помещения склада. Подошедшая поближе Хенки видела, как длинные пальцы Хонор с безошибочной точностью набирают на клавиатуре нужные данные. Ей стало не по себе. Вооруженные силы Звездного Королевства уже более 3 земных столетий не использовали огнестрельное оружие в качестве боевого, поскольку оно никак не могло соперничать по эффективности со сверхскоростными дротиками импульсного оружия или выстрелом «Раптора». Человек, задетый дротиком пульсера, мог выжить лишь при особом везении, отделавшись потерей руки или ноги. Это делало самозарядные пистолеты чем-то архаическим. Однако именно по причине того, что наносимые им раны не всегда были смертельны, они имелись в арсенале каждого корабля и предназначались только для одной цели. Закон разрешал дуэли, и каждый имел возможность попрактиковаться с оружием для поединков, которое, впрочем, годилось и для других целей. Закончив заполнять электронный формуляр, Хонор отодвинула от себя клавиатуру и, опустив руки, стала без каких-либо признаков нетерпения дожидаться возвращения сержанта. «Прошу, миледи», — сказал тот с явной неохотой, выкладывая на стойку кобуру с тяжелым пистолетом и наушники. Затем, хотя Хонор об этом и не просила, появились протекторы для ушей по размеру, подходящие древесному коту, и, наконец, подсумок с патронами. «Спасибо». Взяв кобуру, Хонор приладила магнитный разъем к поясу, после чего потянулась одной рукой к наушникам, а другой к патронам. Но тут на подсумок легла ладонь Хенки. «Хонор, я...» – начала было Мика, но слова замерли на ее губах. Она просто не могла заставить себя задать подруге вопрос, которого так боялась. Но и не спросить, а потом жить с вечным чувством вины... «Не бойся, Мика», – сказала Хонор так же холодно, хотя губы ее чуть изогнулись в пародии на улыбку. «Немец не позволит мне это сделать». И кроме того, изгиб стал заметнее, и теперь в нем угадывалось нечто пугающее. «У меня есть куда более важное дело». Выждав мгновение, Хенке глубоко вздохнула и убрала руку. Хонор взяла подсумок со стойки, перекинула ремень через левое плечо и, кивнув Хенке, обратилась к оружейнику. «Сержант, настройте тир на стандартное тяготение мантикоры. Дальность стрельбы – 40 метров. Мишени – человеческие фигуры». Не промолвив больше ни слова, Хонор повернулась и вышла через люк на огневой рубеж.